Глава пятая. Нападение скунусика. Утром Алиса проснулась от громкого веселого голоса. «Алисочка, ты где? Вставать пора! Ваша мама пришла, молочка принесла! Бе!» Алиса вскочила с дивана, на котором спала, и выбежала на веранду, еще не сообразив, что за козочка к ним пожаловала. Солнце встало, и лучи его били прямо в лицо. Птицы оглушительно чирикали и пели, насекомые жужжали, скрипели, пищали. Роса высохла на цветах и траве, и оттого в саду был густой зеленый аромат. Перед верандой стояла бабушка из Симферополя с большой корзинкой в руке. «На силу вас отыскала!» — сказала бабушка. — Ты мне не рада? — Доброе утро, — сказала Алиса без всякой радости. — А мама с папой сюда не собираются? — Нет, они до воскресенья не приедут, — ответила наивная бабушка. — До воскресенья только я буду к вам ездить. — Зачем? — Ясное дело, зачем. Кормить, одежду привозить, могу и приготовить чего-нибудь вкусненького. От бабушки всегда польза есть. Небось, без робота живете, и посуда немытая. Это была катастрофа. Тут проснулся Пашка, прибежал на шум, познакомился с бабушкой. «Нет!» — сказал он, узнав о планах симферопольской бабушки. «Ни за что! Алиса, ты же знаешь, что скунусики не выносят постороннего присутствия! Среди них начинаются жуткие нервные эпидемии! Ваше появление, Лукреция Ивановна, обязательно приведет к экологической трагедии!» «Что он говорит?» — спросила симферопольская бабушка. Но Алиса уже поняла Пашкину подсказку. Это была единственная возможность отправить бабушку домой без скандала. «Разве я тебе не говорила?» — сказала она лисичкиным голосом, сбегая с веранды и принимая из бабушкиных рук корзинку с пирожками. «Паша Гераскин проводит здесь очень сложные опыты со скунусиками. Они такие нервные! Они требуют полного спокойствия, ни одного лишнего человека, иначе...» «Иначе смерть!» — сказал Пашка. «Вчера к нам случайно забрела корова. Они так перепугались, что 6 штук околели за ночь! 6 штук!» «А во всей вселенной насчитывается лишь 842!» — подхватила Алиса. 844! — поправил Алису Пашка. «Но я не гарантирую, что, услыша голос незнакомой бабушки, они не станут кидаться в пруд!» «Кидаться в пруд?» — растерянно спросила бабушка. «Да, так они выражают свой протест!» — сказал Пашка. «А кто они такие?» «Вы не знаете, кто такие скунусики?» «Я газет не читаю», — призналась бабушка. «Но ведь Алисочка могла бы и сказать. А она нам сказала, что отдыхать едет. Я же думала, и вправду отдыхать едет. А если эти скунусики ее растерзают?» «Никогда!» — ответил Пашка. «Это я вам гарантирую!» «Пока сама не увижу, — заявила бабушка, — не уйду отсюда. Вы народ молодой, безответственный, а твой друг, Алисочка, по глазам вижу, первостатейный враль. И тебя врать учит!» «Я? Ее?» — возмутился Пашка. «Да она сама 100 очков вперед кому угодно даст!» «И плохой ты джентльмен, Паша!» — добавила бабушка. «Даже не понимаю, как тебе доверили разводить скунусиков? Ты же их испортишь! Давай, показывай. Не верю я, что ты о них хорошо заботишься». «Они спят, бабушка», — сказал Пашка. «Я же сказал, что их нельзя беспокоить». «Ох, грехи наши тяжкие», — вздохнула бабушка и, видно, собиралась уходить. Но что-то в ее поведении Алису смущало. Бабушка на глазах стала слишком простоватой, почти сказочной бабусей. А ведь еще вчера она была самой обыкновенной пожилой женщиной, которая пудрила носик, собираясь в консерваторию. Но ни взглядом, ни словом Алиса не успела предостеречь Пашку, потому что вдруг бабушка подняла к небу руки, словно защищаясь от какой-то опасности, и Алиса увидела, что из листвы на бабушку бросилось отвратительное создание, которого раньше ей видеть не приходилось. Оно было похоже на летучую мышь размером с кошку. У него был длинный голый цыплючий хвост и сильные покрытые чешуей зеленые лапы с длинными когтями. «На помощь!» — закричала бабуся. «Уберите своих скунусиков!» Но Пашка и Алиса стояли как молнией пораженные. Ведь скунусики были плодом воображения Пашки Гераскина. И, ясное дело, никогда раньше никому не приходилось видеть воображаемых животных. Впрочем, чудища, напавшего на симферопольскую бабушку, они тоже никогда не видели. Зрелище было жуткое. Маленькая сухонькая симферопольская бабушка носилась по лужайке перед дачей. Чудище пикировало на нее, и бабушка еле успевала увертываться от растопыренных когтей. Первым пришел в себя Пашка. Он оглянулся в поисках оружия и увидел возле веранды грабли. Одним прыжком Пашка перемахнул через перила веранды, схватил грабли и стал отгонять чудище от уставшей бегать бабушки. Чудище старалось схватиться за зубцы грабель или вцепиться в Пашку. Но Пашка махал так энергично, что оно вынуждено было отступить и погнаться за симферопольской бабушкой. Пашка побежал за чудищем. Они мчались по тропинке, Алиса за ними. Они по очереди перемахнули через живую изгородь. И тут Алиса поняла, что все они намерены пробежать через коробку из-под ботинок и растоптать ее. Алисе ничего не оставалось, как кинуться вперед, обогнать остальных, подхватить коробку и броситься, прижимая ее к груди, в кусты. Остальные продолжали сражаться. Из своего укрытия Алиса заметила, как зубцы грабель пронзают чудище, но никакого вреда ему не причиняют. В коробке кто-то задвигался. Алиса спохватилась, что разбудила Аркашу. «Аркаша, спокойно!» — сказала она, нагнувшись к коробке. «Не обращай внимания, спи! Сейчас Пашка управится с искунусиком, и я поставлю тебя на место!» В ответ послышался возмущенный писк. «Я понимаю, что противно, когда тебя будет таким образом, но пойми, они обязательно бы тебя растоптали!» И тут Алиса ахнула. Из-за отскочившей от Пашки бабушки вылетели еще два чудища и кинулись на Пашку. «Сзади Пашка!» — крикнула Алиса. Пашка еле успел обернуться и отмахнуться от новых врагов. Три чудища нападали на него яростно и быстро. Пашке приходилось вертеть граблями, как пропеллером, и силы его были на исходе. «Аркаш, я тебя пока поставлю!» сказала Алиса, ставя коробку на землю и оглядываясь в поисках какой-нибудь палки. Пашка уже шатался от усталости. Еще минута, и он вынужден будет опустить руки. Тут ему и конец. Чудища его не пощадят. «Как глупо!» — подумала Алиса. «Пройти всю галактику и погибнуть под Москвой, на даче старого друга чудищ, которые почему-то прилетели вслед за симферопольской бабушкой. А почему они прилетели вслед за бабушкой?» Алиса не нашла ничего более солидного, чем сухая сосновая ветка. С ней она и кинулась на помощь Пашке. Но именно в этот момент твари улетели. Так же внезапно, как появились, словно растворились в воздухе. Пашка, не веря своим глазам, крутил головой. Потом уронил тяжелые грабли и сел на траву рядом с ними. Симферопольская бабушка вылезла из кустов, где она пряталась. «Ужасти-то какие!» — сказала она. «Я уж думала, помрем мы все!» «А что это было?» — спросила Алиса, никому не обращаясь. «Как что?» — сказала бабушка. «Так твой дружок сказывал, скунусики!» «Какие не подохли от волнения и переживаний! Те вот и разлетались!» «Какие еще скунусики?» — воскликнул в сердцах Пашка. «Нет никаких скунусиков!» «Все померли?» — спросила симферопольская бабушка. «Никто не помирал! Нет их и не было!» «А куда ж делись?» «Я их придумал!» «Ой, как нехорошо старуху пугать!» — расстроилась симферопольская бабушка. «Ты их придумал, а они чуть меня не заклевали!» «Скунусики, которых я придумал, не могут вас заклевать!» — пытался втолковать Пашка непонятливой бабушке. «Нет их, понимаете?» «А с кем же ты воевал?» «Не знаю!» «Так ты же со скунусиками воевал!» «А вы откуда знаете?» — спросила Алиса. «А кто их подлецов не знает?» — удивилась симферопольская бабушка. «Очень они нервные! Как какая бабуся приедет, они сразу дохнут!» Бабушка поглядела вокруг, вздохнула и добавила. «Я в молодости и не таких делала!» «Бабушка!» — воскликнула Алиса. «Это ты чудищ сделала, да? Это был гипноз?» «Какой такой гипноз?» — возразила бабушка. «Это голографические почки, мое изобретение. Я всегда с собой их в сумке таскаю». Бабушка вытащила из сумки маленький орешек, меньше лесного. «Подвижные голограммы с программным управлением!» — сказала она звонким театральным голосом. «Мы сжимаем двумя пальцами почку, приводя ее в действие!» Бабушка подкинула в воздух орешек, и на его месте образовался немалого размера дракон — который был во всем натурален. Он медленно поворачивал головой, как бы разыскивая жертву. А бабушка тем временем подкинула в воздух второй орешек, и он превратился в молодого рыцаря на белом коне. Рыцарь был вооружен длинным копьем и готов к бою. Дракон тоже не трусил. Он ударил по земле хвостом и двинулся навстречу противнику. Удивительно только, что вся эта сцена происходила в мертвой тишине. «Я с этой программой, — сказала бабушка, — всю галактику облетела. А уж что касается каких-то там банальных скунсиков, то я их с собой кучей ношу». Бабушка подкинула горошину, и еще одно чудище начало порхать над сражающимися драконом и рыцарем. «Мне они для чего нужны? Мне они нужны, чтобы кошек отгонять!» — закончила бабушка. «А то они моего попугая дразнят!» Затем она при молчаливом изумлении присутствующих щелкнула три раза пальцами. Дракон скукожился, собрался в точку. Еще раз щелкнула пальцами, и рыцарь вернулся в скорлупку. Наконец спрятался в горошине и скунусик. «Мне пора», — сказала бабушка. «Надеюсь, что Паша не очень устал махать граблями». «Это моя обычная зарядка», — мрачно сказал Пашка, который не выносил, если над ним смеялись. «До свидания», — сказала бабушка. «Если захотите пирожков, позвоните мне. Я всегда буду рада испечь вам чего-нибудь вкусненького». «Прости нас», — сказала Алиса. «За что? Мы квиты», — ответила бабушка. «Вы хотели меня обмануть, чтобы я поскорее отсюда улетела. Я тоже вас обманула, сделав видимость страшилищ, с которыми вы сражались, как с настоящими, но главное, не сбежали. Так что теперь я за вас спокойна». Сказав так, симферопольская бабушка попрощалась и пошла к своему флайеру, что стоял на дачной улочке. «Я с самого начала понял, что это голограммы», — сказал Пашка, — «но решил, а почему бы мне не размяться?» «Скунусик», — сказала Алиса, — «типичный скунусик». «А что?» «Нет более лживых насекомых, чем скунусики. Наше счастье, Павел Гераскин, что у моей симферопольской бабушки есть чувство юмора». Пашка отвернулся и стал смотреть на спокойную гладь прудика. Вдруг глаза его стали круглыми. «Алиса!» — воскликнул он. «Где Аркашкин дом? Она его унесла!» «Не беспокойся!» — сказала Алиса, доставая из кустов коробку из-под ботинок. «Просто ты так прыгал, что наверняка бы растоптал Аркашу!» «А я испугался! Мне в ней показалось что-то зловещее! Понимаешь, она все время изображала какую-то древнюю бабусю из леса, а я видел перед собой нормальную женщину, и это меня насторожило!» «Недостаточно насторожило, иначе бы ты не стал врать про скунусиков!» «А славных скунусиков она умеет делать!» — рассмеялся тут Пашка. «Надо было у нее парочку попросить. Я бы из них сделал себе личную охрану на особо опасных планетах». «Потом попросишь», — сказала Алиса, ставя коробку на место. Тут же из дверцы выскочил голенький Аркаша ростом со спичку и, подпрыгивая от негодования, стал грозить Алисе кулачком. «Аркаша, спокойно», — сказал Пашка. «Тебя же защищали! Больше тебя никто не будет обижать!» Но Аркаша не унимался, видно, сильно рассердился. «Тогда пойди и надень штаны!» — сказал Пашка. «Неприлично выступать перед девушкой в таком виде!» Эти слова подействовали на Аркашу. Он тут же кинулся обратно в коробку. Так начался второй день экспедиции в страну дремучих трав.